Глава 17. Ко второму обелиску мы вышли на следующий день. Нас как раз догнал радостный фрисби, которому дедушкин квест принес два уровня и редкое короткое копье с лезвием из черного мифрила. Сдавая мне квест, он очень переживал. Думал, я потребую копье, как память о деде. Но я не стал, за что был награжден системой двойным количеством баллов по NPC-контракту. Остальные мурлоки хватались за брюшки и раздували жабры от хохота, наблюдая ту комедию, которую мы устроили с фрисби, работая на достоверность. А потом на перегонки побежали требовать такой квест и себе. Пришлось огорчить всех, но пообещать, что первым делом после перезарядки дам задание и им тоже. Значок на карте с интригующим названием «Темные воды сознания ягуара» привел нас к небольшому озеру на опушке леса. Оно имело 100 метров в диаметре. Спокойная, почти зеркальная поверхность не давала разглядеть, что нас ждет. К счастью, мои спутники были мурлоками, то есть наполовину рыбами, а не какими-нибудь кобальдами или ограми, и я воспринял это как очередной знак свыше. Фрисби отправился на разведку. Вернулся он 5 минут в легком свечении от полученного нового уровня, выбросил на берег 2 клыкастые черные тушки каких-то рыб, попросил Жгучу сварить мне настойку для дыхания под водой и нырнул обратно со своим вечным воплем «Айда, там опыт дают!». Джаг и Сладик с готовностью последовали за ним, а Жгуча недовольно посмотрела на меня, закатила рыбьи глаза и пошла разводить костер. Судя по уровню мертвых рыб, выброшенных в фрисби, мне пока под водой делать было нечего. Жгуча подпускать к себе отказалась, и я развел 2-й костер, намереваясь хоть ухи сварить. Через 2 часа вынырнул Сладик и позвал меня в озеро. Эликсир дыхания под водой оказался настолько мерзким, что меня чуть 2 раза не вырвало. Дурнота набегала волнами, вроде справился уже, а нет, послевкусие догоняет. Я много зелий перепробовал, еще в бытность гномом-кулинаром, но такое пить не приходилось. А Жгуча ухмылялась, жаба она и в Африке жаба. Небось, подсыпала что-то нейтральное, что на действие не влияет, а вкус путает, чтобы не разгадали рецепт. Я прокашлялся, отпустила, кажется. Теперь главное было не терять время. Зелье действовало всего 20 минут, а 2-ю порцию я бы точно не осилил. Видимость 0, иду по приборам. Когда нервничаю, все время всплывают словечки из детства. Знать бы еще хоть в половине случаев, что они значат. Но сейчас было понятно. Не видно ничего. Темная вода наполнилась кровью, и постоянно всплывали мертвые туши жертв мурлоков. Хотя слово «жертвы» очень мало подходило здешним созданиям. Налитые кровью отверстия вместо глаз. Клыки на зависть взрослой квинкани. Когтистые лапы и щупальца – все это пугало и гипнотизировало одновременно. Не сбиться с пути помогал только светящийся шарик в лапе Сладика, а когда мы спустились 40 метров, загорелись еще 2. Один из них двигался равномерно, его нес Джак. 2-й метался из стороны в сторону, это фрисби рыскал в поисках жертв. Обелиск здесь был похож на найденный в пещере. С той лишь разницей, что не в нем поселилась живность, а он сам был проглочен огромной рыбиной. Я даже не сразу понял, что арка с острыми краями, в которую мы заплыли, была ничем иным, как огромной челюстью. Джак подал мне знак. Теперь, мол, твоя очередь. Я обогнул обелиск, рассмотрел его со всех сторон. Вроде все нормально. Видимых повреждений нет, можно начинать. Поглощать, правда, было нечего. Прион отсутствовал напрочь, и я решил сделать обратное. Подготовился и активировал распыление. Я не успел растратить то, что собрал с червей, поэтому не экономил. Отдался действию полностью, и обелиск мне ответил. По камню пробежала искра, потом еще и еще. 3 точки растянулись в полоски, которые превратились в ленты, и ровным слоем стали обвивать камень. Тот засветился, впитывая мою силу. Потом погас на 2 секунды и взорвался светом. В эфире вы восстановили обелиск «Разум Ягуара». Восстановлено обелисков 2 из 4. Теперь дух деревни может являться своим братьям. Восстановите все камни силы, чтобы дух-защитник смог полностью вернуться в родную деревню. В эфире получен новый уровень, текущий уровень 106. В эфире получен новый уровень, текущий уровень 107. В эфире Получено 2500 бонусных баллов по контракту отыгрыша NPC. Текущее значение плюс 1580 баллов. Дух ягуара в этот раз не появился. Видимо, под водой ему все же было некомфортно. Зато стало светло. Не как в бассейне, конечно, когда каждый волос на дне видишь, но чувствовалось, что мрак уходит из озера. Я ощутил теплое прикосновение, будто мягкая кошачья мордочка прижалась к щеке, потерлась, а потом лизнула. Мне показалось, что я могу стоять так целую вечность, но вдруг закончилось действие зелья, и я запаниковал. В библиотеке Академии было много старых книг, в том числе фантастика о компьютерных играх. В некоторых из них героев постоянно мучил какой-то хомяк внутренней жадности. Вот и сейчас моя паника свелась к мысли, что надо успеть обшмонать обелиск, а в роли хомяка выступал образ Фрисби. Я задержал дыхание, надеясь, что его хватит, и бросился к постаменту. Оберег аврарианская кошка. На 25% снижает вероятность кражи из дома игрока. Класс предмета эпический. Я схватил фигурку. Эта кошка тоже изображалась сидящей, но при этом не смотрела вдаль, а вылизывала правую лапу. Я едва успел закинуть находку в сумку, как меня подхватили с двух сторон и торпедой вынесли на поверхность.